вдруг возжелал ее. Его, осененного внезапной идеей облегчить свой загробный путь и продлить тем самым на несколько кратких мгновений свою молодую жизнь, можно было бы уподобить той, не раз помянутой Достоевским графине Дюбари, которая под ножом гильотины восклицала: «Еще минуточку, господин палач, можно бы уподобить, да незачем. Смерть сравнима только со смертью». Знаете ли вы, что такое смертный страх? Кто не был близко у смерти, тому трудно понять это, говорит Достоевский в дневнике писателя, касаясь уголовного случая, когда жертва проснулась ночью, разбуженная бритвой своей убийцы. И он добавляет: «Это почти все равно, что смертный приговор привязанному у столба к расстрелянию и когда на привязанного уже надвинут мешок». Да, он пережил свою смерть и вернулся оттуда, откуда не возвращался никто. Он переступил черту и назад уже не мог явиться таким, каким был прежде. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Цена той жизни, которая наступит потом, будет неисчислима. Ибо, став буквально даром случайным, она отныне навсегда утратит эту свою ипостась. Дар сделается бесценным, и вернуть его придется, лишь приумножив. В его послании к брату, одном из самых поразительных писем, написанных на этой земле, нет ни слова благодарности тому, кто сыграл с ним такую славную шутку. Высочайший режиссер сам лишь орудие рока, посредник, без которого нельзя обойтись. «Брат, любезный брат мой, все решено». Безличная форма глагола употреблена не зря. Решено не чьей-то человеческой волей, а той силой, которой он отныне подчинен и на благосклонность которой он все еще не теряет надежды. Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь, но вынесет ли тело, не знаю. Он еще не знает, что тело уже не только вместилище, но как бы и часть его духа. Через несколько лет священная болезнь даст ему почувствовать эту невыносимую правду. Изо всех своих тюремных посланий только на этом, написанном в день казни, он выставляет место – Петропавловская крепость. «Брат, клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое». Он исполнял обеты. Часть четвертая. «Сожигание еретиков». Глава 15. «Неоконченные люди. О пользе торговли табаком». Однако круг мечтателей довольно широк. Ибо пока всякую ночь с пятницы на субботу гости Петрашевского коротают время за умной беседой, а гости Дурова субботними вечерами музицируют и тоже толкуют о высоком, в некотором от них отдалении, другие, правда, не столь образованные лица тоже пытаются заявить о себе. В процессе 1849 года возникают странные фигуры – Шапошников, Катенев, Утин, Толстов. О некоторых выше уже шла речь. Никто из них не посещает пятничных или субботних встреч, никто не блистает знанием социальных идей, но они тоже принадлежат к числу недовольных. Этого оказывается достаточно, чтобы проходить с фурьеристами по общему делу. Один из них, а именно табачный торговец Шапошников, приговаривается к расстрелянию и наравне с другими выводится на Семеновский плац. Он как бы единственный представитель народа в этом, как водится, страшно далеком от народа кругу. Главные улики против него извлечены из донесения агента, тоже по фамилии Шапошников. В этой, разумеется, совершенно случайной одинаковости имен знак того, что мы вступаем в зыбкую область наваждений, обманок, путаниц и подмен. Примечание. Такие зеркальности, как мы уже не раз замечали, вообще характерны для этого дела. Например, Антонелли сообщает Лепранди о ссоре двух Толлей,